Накануне Рождества. Канун Рождества Христова в городе. Вечером мы с приятелем отправились петь колядки. Сперва обошли соседские дома. Я держал в руках круглую жестянку и использовал ее в качестве барабана, а мой друг — фонарик с горящей свечой внутри. Мы переходили от одного дома к другому, собирая мелкие монетки, которые нам давали жители. Адьос, Василис, Эхете, Кедемас, Катадехете, Апо, Апотеньки, Сария, Си, Сарфанди, Сакирия. Нам так хотелось получить достойное вознаграждение за свои труды. Мы вспомнили, что в этом турецком районе находились и дома некоторых христиан, и завернули туда, чтобы не оставить их обделенными. В том районе стояла кромешная тьма. Огарок нашей свечи вспыхнул последний раз и погас. Мы постучали в запертую дверь, полагая, что в этом доме живут христиане, и начали петь колядку. Архименяки, архихронья, силимудендро, ливанья, киархики, архиколус, макронус, эклесия, эклесия, метагиофронус. Дверь быстро отворили, и юноша с керосиновой лампой в руках по-турецки позвал нас, приглашая войти. Страх отступил перед умоляющим тоном юноши, и мы вошли. Пересекли огромный двор. Хозяин, почтенный, высокого роста, хорошо сложенный, с бородой, средних лет госпожа, две девушки и юноша. Все приветливо глядели на нас. Мужчина спросил нас по-турецки: «Что это вы поете?» Мы, не в силах подобрать подходящие слова для перевода, сказали ему, что это нечто вроде молитвы, которую поют в канун Рождества. «Спойте, мы послушаем», — попросил он. Мы с приятелем переглянулись и запели в сопровождении жестянки, которую я держал под мышкой и задавал ей ритм. Постай пена кехарти, захаракандио зимоти, харти, харчики каламари, дескин, дескин, то поликари, то каламарин эграфе, симиратучин элехе, кето, кето хартиомили, то хрисо, то кариофили. Вся семья слушала в благоговейном молчании. И когда мы закончили, глаза старика наполнились слезами. Он достал из-под своего платья звенящий мешочек и протянул нам по 5 монет каждому. Столько, сколько мы не собрали у всех предыдущих слушателей. Тот же самый молодой человек с лампой проводил нас до входной двери и простился с нами, сказав по-турецки: «Гюле, гюле». Я рассказал об этом отцу. «Должно быть, вы пришли к Халилбею Паше. Он любит христиан, потому что и сам...» «Что, что, папа?» «Ничего, сынок. Он хороший человек». Я дважды становился криптохристианином. Хусни Исхарова был клостом, а значит, скрытым христианином. Явно турком, тайно христианином по имени Георгий. Обычно он уходил в укромное место и втайне молился. Зажигал лампаду и вместе со своей женой Аисе, Христина, таким было ее христианское имя, просил Господа: «Господи Боже мой, спаси нас грешных». Он приходил в монастырь Зант-Аэр, там исповедовался, причащался, а выйдя за монастырскую ограду, снова становился турком. Не по душе была, конечно, такая жизнь Хусни. Вместе с женой он бежал в Россию. В Ялте Хусни устроился рабочим, и они едва сводили концы с концами, Но зато здесь открыто можно было исповедовать христианство, и все называли его здесь Георгием, а его жену Христиной. В 1918 году в Крым пришли большевики, и Хусни уже не мог бывать в церкви. Большевики преследовали христиан, закрывали храмы, и Георгий вновь стал криптохристианином. Вечером дома он зажигал лампаду перед иконой.